Глава восьмая. Шарлотта. Я нажала на звонок, все еще пытаясь восстановить дыхание после забега от метро, но и не ответил. Я ждала и ждала и ждала. Позвонила снова. Еще раз. Уже нацелилась четвертый раз нажать на звонок, когда заработал домофон. «Что?» — злобно рявкнул Ной. Я поморщилась. Второй дозы фирменного очарования Ноя совсем не хотелось. Но мне нужна моя скрипка. Я редко прикасалась к ней в последнее время, но мне становилось дурно от одной мысли быть вдали от нее. «Это я, Шарлотта. Я оставила в гостиной скрипку». «Оставила что?» Ответа Ной не ждал. «На кой черт ты притащила сюда скрипку?» Люсиен попросил. «Он что, впадает в маразм?» Я немедленно ощетинилась. Удивительно, как быстро Люсиен стал важен для меня. Сделаю вид, что не слышала этого. «А подождать не судьба?» Я насупилась. «Он это серьезно?» «Это займет пару секунд. Я войду и тут же выйду». После короткой паузы дверь открылась. Я вошла и взбежала по ступенькам на второй этаж, собираясь взять скрипку и сразу уйти. И еще, может, мельком взглянуть на свое будущее жилье. Я также ожидала, что Ной будет у себя, не желая общаться со мной, но вместо этого обнаружила его в гостиной, на последних трех ступеньках, ведущих на третий этаж. Ной сидел, свесив руки с колен и опустив взгляд. На меня он его не перевел. Привет. Я решила, что могу смотреть на него в упор сколько угодно, пока жду ответа. Поэтому без всякого стеснения таращилась. Боже, он словно произведение искусства. Грубое, неприветливое и сердитое произведение искусства. Через какое-то время я осознала, что Ной и не думает отвечать. Заметив на полу возле дивана скрипку, а на его подлокотнике синий нейлоновый дождевик, я нахмурилась. Ной выгнал меня из дома, и я, как побитый щенок, поспешила удрать, позабыв обо всем на свете. Больше не позволю ему так действовать на меня. Пообещала я самой себе и чуть из кожи не выпрыгнула, когда Ной заговорил. «Неплохой план придумали». Я не знала ничего о... «Не утруждай себя извинениями», — зарычал он. «Спасибо тебе и Люсиену за львиную долю снисхождения, за потерю моего времени на собеседование, результат которого был и так предрешен». «Забавно, но я могу то же самое сказать о тебе». Ной недоуменно моргнул и поискал меня глазами, расширившимися от удивления. «И как же ты это поняла?» «Ты не проводил никакого собеседования, не задавал мне никаких вопросов, не спрашивал о моей квалификации или рекомендациях. Я сомневаюсь, что ты знаешь мое имя. Ты просто перечислил мои обязанности, и все». «И к чему ты это?» Я надела дождевик и скрестила руки на груди. «К тому, что тебе было совершенно неважно, кто перед тобой сидит. Подобное собеседование ты проводил уже раз шесть, вероятно, с мыслью, что человек перед тобой бросит работу через несколько недель». Ной усмехнулся. «Пока шесть из шести». «Шесть из семи», — поправила его я. «Может, тебе и все равно, какие трудности ты доставляешь Люсиену каждый раз, когда ему приходится искать тебе другого помощника? А мне? Нет. Он мне не безразличен, и ради него я постараюсь стать тебе хорошим помощником». «Ну да», — фыркнул Ной. «А зарплата и бесплатное проживание, конечно же, не имеют к этому никакого отношения». «Имеют. Ты прав. Для меня они немаловажны. До этой выпавшей мне возможности я словно бегала на месте. Многое сейчас стоит на кону», — твердо сказала я. «Так что можешь язвить и ворчать на меня сколько угодно. Я никуда не уйду. Честно тебя предупреждаю». В воцарившейся тишине я подумала, что, вероятно, перешла черту или что он поднимет меня на смех. Он ведь может подождать недельку и уволить меня, сказав Люсьену, что я не справилась с работой. Чувствуя себя глупо, я ждала, пока Ной заговорит. Ждала насмешек и издевок. Вместо этого Лейк наклонил голову и свел брови. «Ты всегда так честна?» «Ну, да. Я не хотела грубить тебе». Я переступила с ноги на ногу. «Честность лучше притворства. Будто все вокруг чудесно и прекрасно, и уж куда лучше жалости». «Поэтому ты всем грубишь? Чтобы тебя не жалели?» «Но ведь действует». «Не на всех». Мой голос смягчился. Я знаю о твоем несчастном случае. Люсьен рассказал мне, и я...» Ной поднял руку, обрывая меня на полуслове. В его голосе еще слышалась талика сарказма, но еще сильнее улавливались усталость и глубокое горе. «Не вижу ни единой причины для обсуждения случившегося. А ты?» «Нет», — покачала я головой. «Ты будешь жить на первом этаже», — вяло сказал Ной. «Я на третьем. Если дело не касается твоих обязанностей, лучше меня не трогай. Второй этаж тоже в твоем распоряжении, если захочешь. Я редко сюда спускаюсь. Но это не значит, что ты можешь приводить сюда друзей и устраивать вечеринки. Я запрещаю это. Это все еще, черт возьми, мой дом». «Хорошо. Никаких проблем», — отозвалась я и, шокированная, уставилась на поднявшегося Ноя. «Мама дорогая, я знала, что он высокий, но не до такой же степени, не по 2 метра ростом. Я всего 160. Если бы мы танцевали медленный танец, то даже на шпильках я доставала бы ему только до подбородка». «Танцевали? Откуда это взялось?» Я захлопнула отвалившуюся челюсть и пронаблюдала за тем, как Ной медленно прошел в гостиную. Он держал руки опущенными, изо всех сил пытаясь выглядеть обычно, пока не уткнулся бедром в спинку кресла, на котором ранее сидел. Ной обошел его и сел. Мое сердце слегка заныло. Не из-за его слепоты, а из-за того, как усиленно, но тщетно он пытается делать вид, что ее не существует. «Моя интуиция подсказывает мне», — произнес Ной. «Ты смотришь на меня?» «Да. Ты намного выше, чем я ожидала». Он, естественно, не удержался от очередной насмешки. «Я выше, чем ты думала, моложе, чем ты думала, а вот ты остаешься для меня загадкой. Давай разрешим ее. Как ты выглядишь?» «Прошу прощения», — остолбенела я. «Это сложный вопрос. И присядь, пожалуйста», — Ной потер уголок глаза. «Я не знаю, куда направлять взгляд при разговоре с тобой. Помоги мне с этим, чтобы я не промахивался». Я опустилась на диван. Собеседование, часть вторая. Пульс слегка участился. Ясное дело, этот разговор будет существенно отличаться от предыдущего. «Ты хочешь знать мою внешность?» «Думаю, это справедливо при наших обстоятельствах». «Полагаю, что да». Услышав в моем голосе мягкость, Ной решил не давить на меня. «Если тебе самой трудно себя описать, давай я помогу. Цвет волос». «Каштановый?» «Каштановый». Ной почесал подбородок. «Господи, это я слепец? Темный, светлый. Какой он на солнце? Отдает в красный или в золото, или это просто дурацкий, скучный коричневый цвет?» «Светло-каштановый. Особенно на солнце». «С легкой рыжиной, значит. Волосы длинные, короткие». «До плеч. Обычно я их закалываю, так как они густые и непослушные. Очаровательно. Глаза? Я сложила руки на груди. Синие. Просто синие? Просто синие. Хотя это и грубо с твоей стороны. Ной вздохнул и провел рукой по своим темным волосам. Я помню краски и цвета. Множество. Все их комбинации, оттенки и полутона. Когда ты говоришь «синий», я не представляю, какой именно оттенок ты имеешь в виду. Синий с легким серым оттенком. Аллилуйя. Кожа? Да, кожа у меня есть. Тихо рассмеялась я. Ной поморщился. Вопрос был смешным. У него дернулся уголок губ, но он ничего не сказал. У меня светлая кожа с горсткой веснушек. Я могла бы загореть, будь у меня на то время. Но его нет, и я уж молчу о том, что Нью-Йорк не славится пляжами с белым песком. Это точно. На лице Ноя появилось отсутствующее выражение. Видимо, он вспомнил настоящие пляжи с белым песком, на которых бывал в своей другой жизни. И я мысленно подметила, что лучше бы мне следить за своим языком. Но потом Ной открыл рот, и любое сочувствие к нему тут же улетело в окно. Рост, вес, сложение. Мне кажется, ты не полная, но маленького роста. Ты мелкая? Я снова сложила руки в защитном жесте. Мое сложение к делу не относится, и спрашивать о нем крайне нетактично. Ной резко рассмеялся. Ой, не обольщайся. Судя по всему, у меня пострадала не только черепушка, но и член, поэтому не бойся, что я буду к тебе приставать. Я распрямила плечи. Мой рост 160 сантиметров, и это все, что тебе нужно знать. И не заводи со мной разговоров о членах, пострадавших или нет. Я теперь твой наемный работник, и это считается сексуальным домогательством. Он смутился, чем поразил меня. Как скажешь. Последовало молчание. Ной, похоже, чего-то ждал. У меня появилось чувство, что, несмотря на вечно хмурое выражение лица, он получал удовольствие от нашей беседы. Что ж, от меня не убудет, если я сама с ним заговорю. И потом, пора начинать отрабатывать зарплату. Так ты читал «Таинственный сад»? Что? Ты упомянул девочку, навещавшую больного мальчика. Ты ведь имел в виду «Таинственный сад»? Ной пожал плечами. Я давно читал эту книгу. Ты всегда любил читать? Да. Тебя это удивляет? Немного. Почему? Потому что я был тупым спортсменом, любившим бросаться со скал? Возможно. Призналась я и отметила про себя, что предвзятое мнение у меня сложилось еще и из-за его привлекательной внешности. Никогда бы не подумала, что такой красавец будет читать книги, тем более классику. От стыда у меня запылали щеки. Если не читать много, заниматься писаниной вряд ли получится. А я писал статьи и делал фотографии. Для журнала. На его лице промелькнула боль. Какого хрена я распустил язык? Проехали. Разговор окончен. Можешь идти. И не забудь свою чертову скрипку. Не забуду. Меня охватил странный приступ разочарования. Я взяла футляр со скрипкой и поднялась. Но для чего Люсьен просил тебя ее принести? Не знаю. Может, подумал, что ты захочешь послушать, как я играю? Он сказал, что, возможно, ты не услышишь мою игру наверху, хотя я буду практиковаться каждый день. «Возможно, не услышу?» — рыкнул Ной. «Я все слышу. Ты будешь заниматься каждый день? Хорошо играешь? Или мне будет казаться, будто кого-то режут или тянут кота за хвост?» «Я играю с 5 лет», — возвела я глаза к потолку. «И в прошлом году закончила Джульярд. Плохой мою игру точно не назовешь». «А для чего практикуешься? Для прослушивания в какой-нибудь крутой оркестр? В таком случае работа здесь лишена всякого смысла, не находишь? Нет, нет, я не хожу на прослушивание. Я не... Мне нужно практиковаться, чтобы не потерять навык. Ной сузил глаза, направленные влево от меня. Что ж, давай. Что давать? Обомлела я. Сыграй что-нибудь. О, я сейчас почти не играю перед людьми. Он склонил голову на бок. Ты выкинула 40 000 в год на обучение в школе, где тебя учили выступать перед людьми, чтобы не делать этого? Я выступаю в редких случаях. Сейчас как раз такой. Давай послушаем тебя. Ты серьезно? Я ведь сам об этом попросил. Скорее, потребовал. Ладно, я снова села. Что хочешь услышать? Удиви меня. Я открыла футляр, достала скрипку и приложила к подбородку. В голове пронеслась сотня музыкальных произведений. Я коснулась смычком струн, решив сыграть 24-й каприз Паганини. Это невероятно сложное произведение, и, хотя красоваться не в моем стиле, мне хотелось стереть с лица Ноя сомнения и самодовольство. Однако ни с того ни с сего из моей скрипки полилось адажио Моцарта к концерту № 5. Я играла, и звуки, пламенные и тягучие, заполняли собой всю гостиную. Я была лишь сосудом для этой музыки и словно со стороны наблюдала за тем, как пальцы вибрируют, а смычок скользит по струнам. Подобное ощущение я не испытывала с прослушивания для квартета «Весенние струны». Я думала, что утратила его навсегда, но здесь и сейчас, прежде чем мелодия изменила темп на более интенсивный, я оборвала ее, дав последней нежной ноте ненадолго повиснуть в воздухе. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и я смотрела на смычок, удивляясь тому, что его держит моя рука. Я перевела взгляд на Ноя. Он сидел совершенно ошеломленный. «Почему ты остановилась?» В его голосе слышалась лишь тень обычной горечи. Не в состоянии говорить, я молча вернула скрипку в футляр. «Мне пора уходить». «Шарлотта?» «Что?» — обернулась я. «Ты должна чаще играть для других». Мне нечего было сказать на это. Я чувствовала себя странно уязвимой и преданной той музыкой, которая впервые за год вышла из-под моих рук. Я застегнула дождевик. Ной повернулся к выходящим на улицу окнам. «На улице дождь? Я его не слышу». «Нет, дождя нет». «Тогда зачем тебе дождевик?» Я опустила взгляд на рукав. «Как ты узнал?» Ной снова помрачнел. Голос ожесточился. «Я слышу шорох нейлона». «Неважно. Иди». «Шорох нейлона. Ничего себе». «Хорошо. Увидимся в понедельник». Я поморщилась. «То есть я вернусь в понедельник. Ровно в 8 утра». И почти дошла до ведущей вниз лестницы, когда Ной ответил. «Увидимся, Шарлотта».